фиолетовых тонах. Глава первая. Мы с Таней сидим напротив друг друга за раскладным белым кухонным столиком, развернутым одним крылом. Так он занимает совсем немного места в стандартной 8-метровой кухне у стены, оклеенной белой пленкой с неназойливым орнаментом. Противоположная стена покрашена светло-голубой краской. На ее фоне стоит холодильник. Время от времени раздаются его тяжелые вздохи. С белой тумбы смотрит телевизор под слеповатым, тоскливым, пыльным глазом экрана. Вещи, которыми явно пренебрегают. Мы пьем чай с мятными пряниками, с повышенным удовольствием поедаем незатейливые лакомства. Мне хочется высказать впечатление от картин, которые только что смотрела, но слова не идут с языка. Ваш муж — хороший художник. Чудесные картины произвели на меня глубокое впечатление. Фразы затыкают мне рот стертым звучанием. Тусклые выражения я повторять не хочу. Да Таня банальности и слушать не станет. Трудно говорить о картинах соответственными словами, но не совсем же я тупица. Хочется показать, что кое-чего все-таки смыслю. Кобальт фиолетовый, застывший на палитре, произвел на мое дилетантское сознание впечатление. И я первым делом искала в картине его. Он там есть, но не выделяется из общего целого, словно легкая роса или туман окружает предметы. Драматизм красочных пятен настойчиво втягивает взгляд от краев к центру, и будто там есть что-то еще неведомое. Пейзаж с лодками нервной, яростной, тревожной для души работа, а в кактусах мир слаженный, монолитный, попроще. Художник убедительно лепит из красок свой мир. Про таких говорят зрелый мастер. Сначала нагромождение кактусов напоминало мне готические замки. Мы приучены к ассоциативному мышлению, ищем, от чего автор отталкивался. Искусству вообще свойственна ассоциативность. То писали картины по поводу античной мифологии, потом умы заполонила библейская мифология, строит свой мир на обломках чужих мифов. А то пишут в духе старого или нового известного художественного направления. Сквозной философии для нового направления сейчас не определено. Нужен новатор, который увидит все по-другому и не поверит, что все уже сделано в мире и больше ничего не поместится. И всегда есть возможность у художника создать на полотне собственный мир, невзирая на ассоциации. Не ассоциативны только новаторы. Люди великие, на них уже пойдут ссылки. Картина не вызывает сопоставления с произведениями других художников. Стиль называется экспрессивным. Экспрессивный реализм. Сочетание оранжевого, густого синего, светло-зеленого, черного держит в напряжении друг друга. Желтый неожидан, будто свет идет изнутри картины и зовет заглянуть на обратную сторону холста. Там должно что-то быть, говорю я. Таня улыбалась. Мне и самой показалось, что я хорошо говорю. Разговорилась. Слова легко пошли. И дальше пою. Роскошные разные красные тона ткут основу зеленым. Краски будто кровью насыщены, но приведены в равновесие и не кажутся яркими. На минутку показалось, мне сегодня не остановиться. Таня иронически улыбается. Я спохватилась. Переборщишь — глупо будет. Когда умного много, сразу глупо получается. Пора перестраиваться. «У вашего мужа есть звание, награды?» — спрашиваю. Нет, он на это не рассчитывал, не ждал, не добивался. Почему же? Писал картины, книги оформлял, сидел дома. Жаль. Для звания надо было писать совсем другие по форме картины. Но у него хорошие картины, я таких никогда не видела. Вы поняли, такое чувство цвета не часто бывает у художников. Вы заметили? Вы любите его живопись? Мощно зазвонил телефон. Таня, держа чашку за желтую фаянсовую ручку, пошла в коридор взять трубку, но тут же вернулась. «Что там?» — спросила я. «Звонок сорвался». «А почему?» — встревоженно спросила я, вспоминая фокусы с телефоном. «Кто же это может быть, как вы думаете?» Не обращайте внимания, у нас все время что-то не то делается. Непонятно что. Квартиру давно держат на стреме. Как? Прежде службы за нами следили. Теперь не знаю кто. Кто только не подкапывается под художника. Чем же объяснить? Интересно, что он тут делает. Подозрительно независим, ни на кого не похож. Странно, что не рвется за званиями, наградами. А может быть, это под вас подкапывается? Все равно под него, только через меня. Вы боитесь? Знать бы, чего бояться, боялась бы. Бесполезно, деться некуда. Вы, наверное, заметили, у нас неуютно и пусто, как на вокзале. Были картины, и те украли. А больше у нас, к счастью, нечего взять. Вы страдаете от неуюта? Да нет, привычное состояние. И есть смысл. Сын должен учиться жить без чего бы то ни было лишнего. Зато нам ничто не мешает думать, и мы без помех увлекаемся мыслительным процессом и его творческим выражением так рьяно, что у нас лопаются мозги. Одна жертва в лице художника уже готова. Кто следующий? Что будет дальше, не знаю. Сейчас я ничего не могу сделать. Мне совсем некогда. Сурово вы говорите. А как же? Создавать индивидуалистические миры, живя в мире коллективистском, дорого обходится. И мы, члены семьи, станем жертвами его творческой свободы. Индивидуалист у нас — ругательное слово. Но понятие вполне человеческое и со временем должно приобрести широкое право на существование, по сути дела. Я, дитя коллектива, тут же встряла. Чем вас не устраивает коллективизм? Коллектив хорош во время войн, в период преодоления катаклизмов. Но сейчас войны вроде кончились, стране надо развиваться во имя людей. Индивидуальное творчество больше способствует развитию общества, чем коллективное. Вы видите, страна уже отстает от другого мира. Коллектив – народная масса, которую можно стричь и бить, невзирая на лица. Индивидуализм требует обращать заинтересованное внимание на человека, уважать личность. Таким образом, выигрывают и коллективисты. «А-а-а!» — открыла я рот. Коллектив не выносит единоличности. Всякому выдающемуся из своей среды дают по шапке или попросту отъедят голову. Идет перелом в сознании. Когда он произойдет, жертву будут считать не только в нашей семье, а в гуще народа. Вы увидите. Вы что, гадаете? Да не я гадаю. Художник предчувствует будущее. Сам первый и расплачивается. Именно по искусству можно проследить, как появляются новые идеи, как идет идеологическая борьба внутри человеческого сообщества. Присмотритесь. Перед вами предстанет грандиозная панорама движения духовных течений. Станет ясно, что всегда в продаже выпадет в осадок массовой культуры. Что будет дальше? Революция или война? Революция и войны начинаются в искусстве. Вы имеете в виду изобразительное искусство? В первую очередь оно мне ближе. Как мрачно, Таня, дорогая. Почему мрачно? Совсем не мрачно. Ясно, реальность. Мы в ней живем. Трезво смотрим на вещи. Иллюзии в холстах. А взгляд снаружи критичен, трезв, суров. Как холст самый простой, грубый, без грунтовки. Вы как там говорите, так жены вроде не говорят. Какие не говорят, а некоторые говорят. Разные бывают жены. Искусство требует жертв. Слыхали? И от меня тоже потребуется жертва. Я ведь тут же балансирую на острие момента. А почему ему ничего не нужно? Звание не помешало бы. Во имя чего толкотню разводить? Есть слаще, спать мягче. Запросы должны быть минимальными. Для наград и званий надо быть традиционалистом. Объяснение на вопросы я всегда буду давать, защищая его точку зрения, а не свою высказывать. Почему, Таня, от всех только и слышишь героическое я сама?» Не знаю, так надо, не собираюсь рассуждать. Некогда докапываться до глубинных причин, некогда сомневаться в том, что я делаю постоянно. Чувствую тугое сопротивление жизни, но иду прямо, напролом, некогда отыскивать лазейки для облегчения. Я ведь живу с художником, не с мясником. Не хочешь — не живи. Никто не заставляет. Вот мне уже пора идти. Таня беспокойно посмотрела на свои часы. Жестко, сурово, глаза всегда сухие, колючие. Она к себе беспощадно гробит себя, подумала я. Таня, я хотела вам предложить посмотреть семейные фотографии. Может быть, я узнаю на какой-нибудь ту женщину, которую случаем видела. Бывает, крадут люди из числа знакомых. В маленькой комнате в одежном шкафу, в старом пухлом портфеле. Возьмите и сами посмотрите. Меня ждет палата. Она переоделась в ванной, набросила на плечо неизменную сумку и, мельком мне улыбнувшись, вышла из дома. Деньги, бриллианты, украшения, тонны косметики. Чушь по сравнению с такой Таней. Она меня учит, а я перед ней заискиваю, как ученица. Отчего бы? А, да, она же учительница, а я... Неприятно. Что-то вроде жгучей змейки проскользнуло внутри. Зависть, что ли? Я путалась в стольких каталогах, бродила по выставкам. А цельного понятия, как у нее, у меня в голове не сложилось. Каша из имен, общеизвестных полотен и больше ничего. Зависть, чисто женское, несправедливое чувство, взяла меня. Я, конечно, себя уняла. Но факт остается. Благородства нам, женщинам, не всегда хватает. Женские штучки, зависть к подруге, ревность, желание поставить на место, уколоть. Время от времени, не спрашиваясь, интуитивно проявляются даже у меня. Хотя я в этом смысле лучше других. Лучше других. Лучше других!